Глава 10. Марья Николаевна, возвращаясь от бабушки вечером после описанного разговора, была страшно перепугана. Ей все казалось, что как только она сошла с крыльца, за ней кто-то следил. Какая-то небольшая темная фигурка то исчезала, то показывалась, и все неслась стороною, а за нею мелькала какая-то белая нить. Марья Николаевна понять не могла, что это такое, и все ускоряла свой шаг. Но чуть только она опустилась в лощинку, за которую тотчас на горе стояла Поповка, это темное привидение вдруг понеслось прямо на нее и за самыми ее плечами проговорило. «Вы, Марья Николаевна, не беспокойтесь». Марья Николаевна страшно испугалась, но, услыхав в этом голосе что-то знакомое, тотчас же ободрилась и крикнула. «Ольга Федотовна, это вы?» Но, однако, ответа не было, а темная фигурка, легко скользя стороной дороги, опять исчезла в темноте ночи. И только по серому шару, который катился за нею, Марья Николаевна основательно убедилась, что это была она, то есть Ольга Федотовна, так как этот прыгающий серый шар был большой белый пудель-монтрос, принадлежавший Патрикею Семеновичу и не ходивший никуда, ни за кем, кроме своего хозяина и Ольги Федотовны. Марья Николаевна по женскому такту никому об этой встрече не сказала. Она думала, пусть Ольга Федотовна сделает, как думает. Бабушке ровно ничего не было известно. Она только замечала, что Ольга Федотовна очень оживлена и деятельна, и даже 3 раза на неделю просилась со двора. Но княгиня не приписывала это ничему особенному и ни в чем не стесняла бедную девушку, которую невдалеке ожидало такое страшное горе. Княгиня только беспокоилась, как ей открыть, что богослов никогда ее мужем не будет. Меж тем прошла в этом неделя. В один день Ольга Федотовна ездила в соседнее село к мужику крестить ребенка, а бабушке не здоровилась, и она легла в постель, не дождавшись своей горничной, и заснула. Только в самый первый сон княгине показалось, что у нее за ширмой скребется мышь. Бабушка терпела-терпела, и, наконец, чтобы испугать зверька, стукнула несколько раз рукой в стену, за которую спала Ольга Федотовна. Та явилась, как лист пред травой. «Я тебя не звала, мне показалось мыши». Ольга Федотовна отошла и стала лицом к образнику. Бабушка подождала и потом окликнула. «Ольга, что ты там делаешь?» «Лампад поправляюсь», – отвечала Ольга Федотовна, и в это же самое мгновение поплавок лампады юркнул в масло, и свет потух. «Скоро, матушка, прекрасно поправила. И главное, кто тебя об этом просил? Лампада прекрасно горела, так нет». Но в это время Ольга Федотовна подошла в потьмах к бабушкиной постели и прошептала. «Ваше сиятельство, я пришла повиниться». Бабушка бог знает, что подумала и тревожно отвечала. «Что такое? Что такое? Это ни на что не похоже. Поди от меня со своей виной. Я ничего не хочу знать». «Ваше сиятельство, я самая безвредная». Княгиня пожала плечами и молвила. «Вот пристала. Теперь я Василию Николаевичу не помеха. Он меня любить не может». Бабушка повернулась в постели и спросила. «Отчего? Мы с ним сегодня мужика-младенца крестили». Бабушка села в кровати и произнесла. «Ольга, ты глупа». «Ваше сиятельство, это так надо было-с». «Нет, ты извини меня. Я всегда думала о тебе, что ты гораздо умнее, а ты положительнейшим образом глупа. Вася мог окончить курс в академии и остаться тебе верен, и тогда бы на тебе женился. А теперь вы кумовья. Куму на куме никогда жениться нельзя». «Я это знала-с. Я все знала и нарочно сделала». «Зачем, говори мне, зачем?» «Чтоб им обо мне не думалось, чтоб я им не мешала, чтобы с памяти меня выкинули», – отвечала бедная девушка и зарыдала. Бабушка встала с кровати, сама зажгла лампаду и, севши потом в кресло, сказала. «Удивила ты меня, но он мне еще более тебя удивителен. Как же он на это согласился? Неужели я в нем ошиблась, и он тебя мало страстно любит?» Это словечко кольнуло самолюбие Ольги Федотовны. В ней поднялась гордость женщины, всегда готовой упиваться сознанием, что ее много любят. «Нет», – отвечала она, – «они меня истинно как должно любят. А это, что они крестили, все через мое коварство случилось». «А где же его голова-то была? Не могли-с они пред моим обольщением своей головой управлять, а после, дав мне слово, бесчестным быть не могли», – отвечала не без гордости и не без уважения к себе Ольга Федотовна. Не зная, как должно понимать все недомолвки этой обольстительницы злополучного богослова, бабушка, отложив всякие церемонии, сказала. «Ты, если хочешь говорить, то здесь только Бог да мы двое. Так ты говори откровенно, что ты набедокурила? Одного этого теперь только и желаю – открыться. Ну и откройся». Ольга Федотовна и начала. Рассказав бабушке со всей откровенностью, как ей стали известны затруднения Марьи Николаевны, девушка в трагической простоте изобразила состояние своей души, которая тотчас же вся как огнем прониклась одним желанием сделать так, чтобы богослов не мог и думать на ней жениться. За этим решением последовало обдумывание плана, как это выполнить. Что могла измыслить простая неопытная девушка? Она слыхала, что нельзя жениться на куме. Ей сейчас же пришло в голову. Зачем она не кума своему возлюбленному? Тогда бы он не мог ко мне свататься и вышел бы в архиереи. Так заключила Ольга Федотовна, постоянно заменяя по какой-то случайности слово «профессор» словом «архиерей». И раз попав на эту мысль, она вдруг стала искать средств. Нельзя ли это поправить? В конце концов, это ей показалось хотя и довольно трудным, но сбыточным, если пустить в ход все ей известные средства. И вот Ольга Федотовна, забрав это в голову, слетала в казенное село к знакомому мужичку, у которого родился ребенок, дала там денег на крестины и назвалась в кумы, с тем, чтобы кума не звали, так как она привезет своего кума. Во всем этом она, разумеется, никакого препятствия не встретила, но труднейшая часть дела оставалась впереди. Надо было уговорить влюбленного жениха, чтобы он согласился продать свое счастье за чечевичное варево. И ради удовольствия постоять с любимой девушкой у купели чужого ребенка, лишить себя права стать с ней у брачного аналоя и молиться о собственных детях. Это, конечно, хоть какому уму была задача нелегкая, но Ольга Федотовна разрешила ее блистательно.